Уинстон вздохнул. Картина начинает складываться, хотя мое место и не то, что хотелось бы, чтобы организовать эту встречу. Антонио приложил особые старания. Потребовал вернуть одолжение, чтобы посетить его без дипломатического шума. Люди редко так поступают, если у них нет ничего важного для обсуждения, и реже всех Антонио, который с удовольствием принял электронную почту как основной способ коммуникации. Антонио извлек тяжелый конверт, на нем было две восковых печати, одна принадлежала ему самому, а вторая. Уинстону вдруг потребовалось освежить рот, когда он увидел эти две печати бок о бок. «Когда ты сказал, что семья его жены были сицилийцы?» Антонио кратко кивнул. Пока Уинстон вскрывал письмо, Антонио слегка выпрямился. «Позволь сделать все как полагается, Уинстон. Старый Марко и я сели, впервые за полдюжины лет. У нас состоялась беседа. Обсудили масштаб дерьма, свалившегося на Брактон-Бей, и решили как-то облегчить нашу Динни. Решено, что кто бы ни связался с нашей Пронипатитрией или ее отцом, тому придется беспокоиться еще о двух вещах». Старый Дон сделал глоток. «Настоящим наши семьи объявляют Динни и Тейлор и Берт кровью. Да будет это известно всем под сенью высокого стола или континенталя, что мы будем преследовать всякого, кто наедет на них ради кары согласно Ветхому Завету. Вы приняли монету или предложили монету, чтобы увидеть, как им навредят, даже не напрямую. Никто не услышит о вас вновь». Мина итальянца на миг дала слабину, позволив пробиться жестокой улыбке. «Ну это, если их не порвут пугающе эффективные мальчики Докер и Динни или же гигантские ящеры, которых они объявляют пришельцами». На несколько минут Уинстон погрузился в молчание. «Если такова воля семей», он взял телефон и провернул диск 4 раза. 3-0 и 3. Харон. «Красную книгу, будь любезен», написанный от руки том был лишь третьим из себе подобных. Первые же два были по-прежнему упакованы в пергамент и в настоящий момент пребывали в очень защищенном сейфе глубоко под ними. В них кончилось место. Это была книга объявлений, союзов, публичных конфликтов, защиты. Харон был высок, хорошо одет и с понимающей улыбкой на лице. Он весьма трепетно нес кожаный портфель. Поставив и открыв тот, он извлек сперва шелковый платок, разложив на столе. Содержимое портфеля было качественно переложено мягким уплотнением и содержало вместе с книгой маленький, мелкий сосуд и иглу, вместе с древней перьевой ручкой. «Сэр, книга, как просили. Я уверен, у тебя имеются необходимые средства опознания, чтобы вписать оба заявления», — вскинул Уинстон бровь. Антонио кивнул. Он залез в карман пальто и извлек кольцо того же стиля, не считая печати, с тем, что было у него на пальце правой руки. Палец был порезан, и красные капли равномерно покрыли дно сосуда. Вскоре две печати легли на красное, быстро тускнеющее до ржаво-коричневого пятно рядом с элегантно размашистым заявлением. Кто бы ни слушал или не читал эти строки, обдумай сие предупреждение. Даниэль Эберт и его дочь Тейлор Эберт настоящим объявляются кровью. Как линии Мариани, так и Лауричелла нашего дела на сих берегах. Тем, кто вручит или же примет монету, дабы нанести им вред, отмерено будет той уже мерою 7-кратно. Их лица и имена будут стерты с лика этой земли. Молвлина сие доном Антонио Мариани и доном Марк Лауричелла, объединившимся ради этой единственной цели. 1. Манильская папка, Манила Фолдер, классический вариант папки для бумаг, изначально разработанный для картотек, делается из сложенного пополам листа картона, обычно имеет выступ для наклеивания ярлычка. Если видели, как в старых фильмах роются в картотеке и ищут по язычкам с кратким заголовком, это оно. 2. Здесь и далее употребляется слово «фамиглия», обозначающее семью в староитальянском стиле, или мафиозную семью, раз речь идет о преступности итальянского происхождения. 3. Пронипате, Итал, правнучка. Глава 216. Эскапе и Аркадия. Зайдя во внешнюю приемную офиса директора, в которой раньше не бывало, Тейлор огляделась обоими аспектами. Секретарь подняла взгляд на открывшуюся дверь. Женщина слегка расширила глаза, обнаружив Сауриал, однако изумительно быстро пришла в себя. «О, чудесно, вы быстро», — бодрым тоном произнесла она. «Спасибо вам обеим. Если подождете секундочку, я дам знать, что вы тут». И, взяв один из трех телефонов рядом с экраном компьютера, набрала 2 цифры и подождала. Тейлор учуяла рядышком несколько знакомых запахов, включая директора Питгот. «Да, сэр, мисс Эберт и Сауриал тут», — произнесла секретарь секунду спустя, а после короткой паузы кивнула и произнесла «да» и снова отложила трубку. «Можете войти», — указала она на одну из трех дверей, открывающихся в приемную. Тейлор покосилась на свой второй аспект, которым в данный момент управлял Варга, и направилась к двери. Едва она достигла цели, как та открылась. «Здравствуйте, мисс Эберт», — одобрительно посмотрела на нее замдиректора Хауэлл. «Превосходно! И Сауриал рада с вами познакомиться», — добавила педагог, протянув руку, которую Варга с легкой улыбкой пожал. Оказавшись внутри, они увидели, что, помимо их собеседницы, там присутствовала директор СКП вместе с мисс Ополчение. Мужчина, бывший, как предположила девушка, директором Аркадии, сидел рядом с другим, которого она не узнала, но, судя по виду, вероятно, бывшим военным или кем-то вроде. Этот тип был ей знаком по докерам. Этот не отрывал взгляда от ее аспекта Сауриал, не в смысле враждебности, а скорее как кто-то, кто знает, кто в помещении самая большая угроза и не имеет намерения быть захваченным врасплох. Также присутствовал лейтенант СКП, один из тех, кто был на встрече в ОСП, лейтенант Пратчетт, припомнила она. «Садитесь», — указала Хауэлу на место рядом с тем, куда направлялась. Тейлор уселась в кресло рядом, а демон убрал соседнее в сторону и также уселся. «Ну что ж, директор, мы все здесь», — руководитель школы посмотрел через стол на главу СКП, пристально разглядывавшую Тейлор и Сауриал. «Из-за чего это все? Мы подписали ваши новые неразглашения, и нам всем очень любопытно. К тому же меня совершенно не радует парачеловеческое, или, на самом деле, вообще любая угроза этой школе или кому-то из моих учеников». Директор Питгат неслышно вздохнула, покосившись на него. «Ну, я и не ожидала, что будете. Поверьте, я бы предпочла, чтобы ситуация была иной, но как бы то ни было, приходится разбираться с тем, что имеем», и, оглянувшись на Тейлор, продолжила. «Здравствуйте, мисс Эберт, как вы, должно быть, уже догадались, я директор Питгат из СКП ВСВ по этому городу. Жаль, что мы в конце концов встретились при таких обстоятельствах, и очень жаль, что послужило тому поводом. Так вышло», пожала плечами Тейлор, «как вы и сказали, нам придется разбираться с пагубными последствиями, но спасибо». «Полагаю, вы полностью в курсе ситуации благодаря своим друзьям», уточнила светловолосая женщина, посмотрев на девушку-ящера рядом с ней. Тейлор кивнула. «Да, директор, в курсе». «Хорошо», провела та рукой по лбу с внезапно усталым видом. Тейлор задумалась, а спала ли она вообще за это время. Представительница службы выглядела так, словно ее приводил в движение почти один кофеин. Мисс Ополчение выглядела значительно лучше, однако ей, по-видимому, не требовался сон, так что это было неудивительно. «Прошу прощения, что рискую поднять плохие воспоминания, но нет ли у вас возражений, чтобы я обсудила случившееся в Уинслоу с кем-либо из присутствующих?» — обратилась директор. «Так было бы проще все объяснить». «Я не возражаю», — дала согласие Тейлор. «Думаю, я это практически пережила, так что если вам надо об этом поговорить, давайте». «Спасибо», — испытывая, видимо, некоторое облегчение, как если бы ждала иного, директор Питгат снова повернулась к представителям школы, переводившим взгляд с одной из них на другую с выражением любопытства. «Все, что я собираюсь вам рассказать, расценивается как подпадающее под эти соглашения о неразглашении и не подлежит обсуждению с кем-либо еще. Понимаете?» Троица дружно кивнула. Теперь, однако, они посматривали на Тейлор с повышенным интересом. В итоге директор заметила, покачав головой: «Нет, я не говорю, что мисс Эберт парачеловек или страж, ни то, ни другое. Это относится к кое-кому другому». С очередным чуть слышным вздохом женщина покосилась на мисс Ополчение, протянувшую ей толстую папку, которую начальница приняла и открыла. Достав пачку документов, за минуту спора разобрала их и, снова подняв взгляд, заговорила. «Ситуация, в конечном итоге вылившаяся в перевод мисс Эберт в Аркадию из Уинслоу, зародилась почти 2 года назад и, к моему величайшему стыду, связана с той, кто безусловно была принята в стражи. София Хесс, кодовое имя призрачный сталкер с 2 подругами, принимала там участие в затяжной кампании травли в адрес мисс Эберт, которая завершилась событием, легко способным привести к ее смерти». Все слушали, как она профессионально вкратце излагает историю, демонстрируя представителям школы разнообразные документальные свидетельства, включая результаты расследования в отношении причастной офицера СКП, самой Софии, администрации Уинслоу и ряда иных имеющих отношение к делу вещей. Тейлор была под сильным впечатлением. СКП явно затратила кучу времени на честное расследование, а не на попытки все скрыть. Директор Питгат не замазывала и не преуменьшала ответственность, которую ее организация несла вследствие неспособности уследить и остановить Хесс, хотя со всей очевидностью не была довольна ситуацией. Однако это не мешало ей делать то, что женщина считала нужным. К тому времени, как история закончилась 20 минут спустя, и школьный директор, и замдиректора посматривали на Тейлор с немалым сочувствием и некой толикой потрясения от ужаса, а на Сауриал с явственным одобрением. Директор объяснила, насколько серьезно семья, по-видимому, воспринимает безопасность Эбертов, на что Варга безмолвно кивнул. Девушка заметила, что третий человек, который, насколько они поняли, имел отношение к охране школы, теперь изучал девушку-ящера с несколько иным уровнем интереса. Как только я узнала о ситуации с мисс Хесс и мисс Эберт, то тут же заключила первую под арест в здании СКП и позаботилась, чтобы оружейник предоставил устройство, которое одновременно нейтрализовало способности заключенной и позволяло нам ее отслеживать, продолжила директор. Когда же расследование показало, до какой крайней степени девушка нарушала условия своего испытательного срока, не говоря о том, насколько отвратительным было ее поведение в отношении мисс Эберт, а также ряд менее масштабных случаев травли, всплывших в ходе процесса, я настаивала, чтобы ее соответствующим образом судили и вынесли приговор. Не было сомнений, что мы добьемся осуждения. К сожалению, покачала она головой, негромко вздохнув. Это оказалось политически нереализуемо. Причин было больше, чем у нас имеется времени, да и у меня свободы в объяснениях, так что остановимся на том, что девчонку повесили на меня на неопределенный период времени. Ее домашний арест сделали официальным и бессрочным, оставив вопрос для будущего обсуждения начальством. Лично я не согласна с такой ситуацией, но выбора не имела. Тейлор обвела взглядом школьных служащих. Вид у всех был задумчивый и довольно раздраженный по целому ряду причин, что приводит нас к воскресенью. Как вы могли заметить, вчера случился инцидент, вызвавший в городе значительный хаос. Не думаю, что кто-либо, кто хоть раз унюхал такую жуткую вонищу, сможет это быстро забыть. Замдиректора передернула. Лично я очень рад, что живу достаточно далеко, чтобы не иметь возможности его чуять, добавил с улыбкой директор школы. Мне предоставили описание, и оно было достаточно скверным. Худшее, что я когда-либо чуял, пробормотал безопасник. Его лицо на миг исказило отвращение. Да, ну, как вы могли бы догадаться, продолжила директор, когда они снова затихли, покосившись на Сауриал. У нас был полон рот забот с эвакуацией немалой части города. СКП, так же как и СРД, обеспечивала поддержку департаменту полиции, и дела на некоторое время пришли в немалый беспорядок. К сожалению, благодаря серии непредсказуемых сбоев со стороны как оборудования, так и людей, так сошлось, что в момент, когда наше внимание было распылено, София обнаружила возможность уйти от нашего надзора, каковой тут же и воспользовалась. Она сбежала, в голосе безопасника не было ни капли удивления. Да, и вы понятия не имеете, где она или куда направляется, но думаете, что она вернется и придет за мисс Эберт сюда. Так мы предполагаем, пожала плечами директор Питгат с сильно раздраженным видом. Наша оценка психологии Софии Хесс говорит, что она из тех, для кого месть за обиды, реальные или мнимые, имеет большое значение. К сожалению, она также из тех, кто не склонен много думать над последствиями своих действий, если вообще думать. К примеру, никто, кто осведомлен, что семья проявляет дружелюбие не только к Союзу в целом, но и Эбертам в частности, не счел бы нападение на любого из них особо разумным образом действий, кивнула она мрачновато усмехнувшийся Сауриал. София была под жесткими ограничениями, но располагала доступом читателя в общедоступный интернет и, думаю, должна знать, что мисс Эберт тренировалась у Сауриал, является другом ей и, безусловно, остальным, как и ее отец. Однако наши предсказатели согласны с аналитиками, что скорее всего она вернется, рано или поздно, ради попытки поквитаться, полагаю, с Эбертами, которых винит за то, что ее деятельность вышла на свет Божий. Тем не менее, из-за хаотичности ее действий мы не можем их как следует локализовать. В конце концов, это почти максимум того, что мы можем достигнуть на данный момент, Однако как только и когда она сформулирует конкретные планы, нам может повезти больше. Светловолосая дама слегка повела плечом. Невзирая на представление общества о предсказателях, большинство из них могут выдавать лишь довольно смутные предупреждения насчет событий не из ближайшего будущего, и даже так очень часто предел погрешности велик. Есть парочка куда более эффективных, но им также обычно требуется задать именно тот вопрос, который нужен, а ответ порой не ясен, пока не станет поздно. В результате мы не можем полагаться только на этот путь, не давая девушке учинить какую-нибудь дурость. Как это повлияет на школу? Поинтересовался директор означенного заведения после минутного раздумья, когда докладчица замолчала. В целом, я имею в виду. Разумеется, я понимаю, чем это грозит мисс Эберт, но существует ли более крупная угроза? Мужчина извиняющийся посмотрел на Тейлор. Та улыбнулась ему. Боюсь, мы не уверены до конца, отозвалась глава СКП. Мы осведомлены, что у мисс Эберт тут имеются близкие друзья, включая обеих младших Даллан, и обязаны предполагать отличный от нуля шанс, что София вполне может узнать об этом и, возможно, попробовать использовать их как рычаг против мисс Эберт или же как источники информации. Никто из наших аналитиков не верит, что существует серьезная угроза школе или учащимся в целом. Для Софии тут не прослеживается никакой выгоды, но определенно возможно, что она может попробовать что-то в отношении, вероятно, где-то полудюжины представителей состава учащихся. Кэрол Даллан осведомлена об этом, с озабоченным видом уточнила миссис Хауэлл. Да, скорчила гримасу директор Питгот. У меня состоялась довольно бурная беседа с ней сегодня рано утром. Я предложила поддержку СКП, если Далланы пожелают ее принять, и они обсуждают свои варианты. Полагаю, вы тут ради того же самого, понимающе произнес безопасник. Женщина посмотрела на него и кивнула. В этом цель встречи. СКП, поскольку это наша сфера как в плане ответственности, так и компетенций, рада назначить в Аркадию подразделение на период решения этой проблемы. Мы надеемся, что так или иначе это не продлится более месяца или около того, но, развела она руками, в настоящий момент точно сказать мы не можем, и к чему это приведет. Поинтересовался директор, откидываясь назад и сложив руки на столе, не отрывая от собеседницы пристального взгляда. Пусть это и весьма удручающий случай, мы также должны думать о безопасности и благополучном образовании ученического состава в целом. Это лейтенант Пратчетт, он будет вашим офицером связи от СКП, указала в ответ Питгот на мужчину рядом с ней, кивнувшего главе школы. С ним будет команда из 8 человек, вооруженных сдерживающей пеной и рядом специальных устройств, которые нейтрализуют призрачную сталкер и позволят ее усмирить без риска для учащихся. Защита невиновных, в конце концов, наш высший приоритет. Не уверен, что такое количество тяжело вооруженных солдат, рыскающих по округе, представит Аркадию в лучшем свете, заметила чуть нахмурившаяся Хауэлл. Мэм, мы не планируем, рыскания как такового, слегка улыбнулся лейтенант. Мы установим очень незаметные системы наблюдения в ключевых точках, предназначенных засечь использование призрачной сталкер своих способностей. Не идеальный вариант, но лучше, чем ничего. Если мы засечем ее приближение, будем надеяться, что сможем перехватить и задержать прежде, чем ученики ее вообще заметят. Разумеется, предполагая, что Сауриал с родней не доберутся до нее первыми, посмотрел он на усмехнувшуюся ему девушку-ящера. Лично я в любом случае не собираюсь на них полагаться. Мы также договоримся о способе, с помощью которого вы сможете немедля с нами связаться, а мы откликнемся менее чем за минуту, если случится что-то, что мы пропустили. Будем надеяться, этого не потребуется, но лучше быть осторожными. Ясно, замдиректора задумчиво посмотрела на мужчину. Полагаю, что ваши стражи уже, или скоро будут в курсе ситуации и также готовы вмешаться, если потребуется. Да, отозвался военный, бросив взгляд на начальницу. Так и внула, добавив, очевидно, что это затруднительно, поскольку мы определенно не желаем, чтобы кто-либо из них раскрывал себя за исключением наиболее серьезных ситуаций, так что мы надеемся, что вы нам с этим поможете, но они будут полностью проинструктированы и готовы откликнуться при необходимости. Мы снабдим их всех стандартными тазерами СКП, которые им потребуется носить все время. Все трое представителей школы были удивлены. Директор открыл рот, чтобы что-то сказать, но Питгат вскинула руку. Также стражи будут проинформированы в самых сильных из возможных выражений, что не должны использовать их, показывать или рассказывать о них ни при каких обстоятельствах за исключением случаев, когда применение неизбежно. Мы не больше вашего желаем, чтобы возникли вопросы, но в то же время считаем, что это полезный элемент поддержки. Обсуждаемые молодые люди достойны доверия и благоразумны. Сомневаюсь, что будут проблемы. Благоразумны? На этом месте во взгляде Хауэлу мелькнуло подлинное веселье. Полагаю, это описание в применении к по меньшей мере одному из них выглядит натяжкой, но поверю вам на слово. Тейлор, знавшая, что женщина намекает на Денниса, задавила усмешку. Лично она думала, что парень на самом деле куда более дельный, чем люди обычно о нем думали, но хорошо понимала замечание, учитывая его натуру. Как и она, юноша любил хорошую шутку, но склонен был демонстрировать это куда более наглядно, и, разумеется, находился здесь куда дольше. Но даже если и так, сомневаюсь, что будут какие-либо сложности, подвела итог директор Питгат после паузы. Мы бы хотели, чтобы лейтенант Пратчетт в первую очередь наладил контакт с вашим отделом охраны, обсудил лучшие варианты по обеспечению безопасности здания и прилегающей территории, а также проработал расположение аппаратуры наблюдения. Мы предоставим вам обоим всю полноту информации, и, если возникнут затруднения, вы сможете связаться со мной в любой момент, но будет проще действовать через лейтенанта. Педагоги посмотрели друг на друга, и директор школы кивком обозначил понимание. Думаю, в этом вопросе выбор у нас небольшой. Очевидно, что мы не можем допустить риска сражения между паралюдьми в школе и, разумеется, не желаем подвергать риску никого из наших учеников, включая, но не ограничиваясь мисс Эберт. Безусловно, директор СКП, похоже, была довольна. Глава школы посмотрел на своего безопасника. «Эд, как по-твоему, все нормально?» – поинтересовался он. Тот на несколько секунд зримо задумался, переключив внимание на лейтенанта, затем на саму Тейлор и наконец на Сауриал, и в конце концов медленно кивнул. «Пойдет, полагаю. Мне не нравится мысль о битве на территории школы, такие штуки склонны разрастаться, даже если пытаешься их контролировать, но вы правы, особого выбора у нас нет. Если эта девица Хесс собирается что-то устроить, тут одна из лучших целей, поскольку она может смешаться с учениками. Другим очевидным местом, конечно, является дом мисс Эберт, но, полагаю, семья этим занялась?» Под конец в голосе мужчины проскользнул вопрос, явно адресованный Сауриал. «Сей муж далеко не глуп», — одобрительно отозвался демон, на что Тейлор мысленно кивнула. «Весьма и весьма напоминает мне Марка. Интересно, одного ли они рода войск?» Откликнувшись вслух. «Да, у нас имеются планы по предотвращению любого вреда в отношении Эбертов, дома либо же здесь. Но мы также осознаем, что не можем быть везде, а школа это стоит ли назвать ее окружением, богатым целями?» В голосе ящера сквозило сухое веселье. Безопасник коротко ухмыльнулся, по всей видимости, ощущая то же самое. София, старая подруга Тейлор, может малыми усилиями вызвать значительный хаос и попробовать использовать его для отвлечения внимания. Ничего не выйдет, конечно, но ученики в процессе могут запросто пострадать, так что мы все рады получить поддержку или предоставить таковую, если потребуется. Она на самом деле не подруга, знаешь ли, заметила с легкой усмешкой Тейлор. Знакомая, в таком случае, хмыкнул Варга. Я бы не возносила ее до уровня честного врага, поскольку чести у нее немного и это не выглядит приемлемым. Безопасник Эд на это отчетливо хмыкнул. Нравишься ты мне, покачал он головой. Почему-то, и, повернувшись обратно к директору, продолжил. Мы с лейтенантом пройдемся по школьным системам безопасности и протоколам, и я бы хотел, чтобы Сауриал присутствовала на встрече. Если мы все будем на одной волне, это пойдет всем на пользу. Лично мое мнение, девчонка не станет ни на кого нападать тут, она, похоже, того сорта, который любит скрытные атаки, а так останется слишком много свидетелей, но я и раньше ошибался. Не будет вреда, если подготовиться к худшему. Помимо прочего, полагаю, это хорошая возможность обновить наши планы на случай катастрофы, чуть нахмурился в ответ директор. Хотя и очень досадное, должен признать, он посмотрел на гостью, добавив, было бы замечательно, если бы в будущем вы лучше следили за своими заключенными. Директор Питгат выглядела так, словно хочет сверкнуть глазами, но в конце концов просто тихонько выдохнула. Полагаю, это справедливо. СКП сожалеет о неудобствах. Как и я, предпочла бы, чтобы чертова девчонка сидела за решеткой и оставалась там последние 2 месяца, но, дернула она плечом, политика и в лучшие времена тот еще геморрой. Согласна, нахмурилась миссис Хауэлл, а когда она бьет по безопасности этой школы, то раздражает куда сильнее. Мне придется написать вашему начальству письмо, выражающее наше неудовлетворение в отношении их решения действовать в этом вопросе через вашу голову. Директор коротко сверкнула улыбкой. Я перешлю вам мейл с адресом для жалоб такого характера, предложила она с видимым мрачным удовольствием. Сомневаюсь, что это поможет, но кто я такая, чтобы в данном случае стоять у вас на пути? Женщины понимающе переглянулись, и Пикгат повернулась к Тейлору и ее второму аспекту. Если не возражаете, Сауриал, мне любопытно, как вы намерены тут действовать, произнесла она. Тейлор и ее демон посмотрели друг на друга. До тех пор, пока существует угроза, мы намерены удостовериться, что член семьи присутствует в непосредственной близости от школы, произнес Варга после краткого безмолвного обсуждения с соседкой по голове. Большую часть времени мы будем держаться сильно в стороне, не хочется разносить школу более необходимого. Вы нас вряд ли вообще заметите, при последних словах он с легкой улыбкой посмотрел на представителей школы. Но мы в состоянии отреагировать на угрозу за считанные секунды, если потребуется, какой бы она ни была. А если возникнут серьезные проблемы иного происхождения, мы также будем рады помочь. Ясно, отозвалась директор СКП после паузы, в течение которой все остальные, похоже, слегка напряглись. Итак, вы намерены таиться в вентиляции или где-то там, а затем выскочить, когда объявится София? Не совсем так, вентиляционные ходы в этом месте, пожалуй, мелковаты, ухмыльнулась Сауриал, поднимая взгляд на выход потолочного кондиционера, располагавшегося прямо над ними. Однако у нас есть и другие методы. Ничего, что вызвало бы проблемы, посмотрела девушка-ящер на директора школы и его персонал. Честно, вы нас вряд ли увидите, если не будет проблем, мы все сделаем, чтобы не путаться под ногами. Однако, если вас устроит, я могла бы присоединяться к Тейлор в кафетерии, хотелось бы поболтать с ее друзьями, и, если это ничего не нарушит, интересно было бы посетить один или два из ее уроков математики. Она посмотрела на Тейлор, та пожала плечами. По мне так нормально, интересно посмотреть, что ты думаешь о классе, и обе они повернулись к директору, уставившемуся в ответ. Я полагаю, что не вижу серьезных проблем, если вы прослушаете некоторые из уроков мисс Эберт, наконец произнес он, предполагая, что это не вызовет на них никаких разрушений. Я дам знать соответствующим учителям, и вы определенно можете присоединиться к ней в кафетерии, если хотите. Спасибо, довольным голосом поблагодарил Варга. Последовала короткая пауза, во время которой как будто несколько смущенные директор Пикгат и мисс ополчения еще раз переглянулись, и последняя вытянула пару страниц документа из папки перед первой. «Мисс Эберт, не могли бы вы взглянуть на этот список имен и подтвердить, что он верен? Сауриал предоставила нам сведения по лицам, с которыми вы тут особенно близки, мы просто хотим дважды проверить, что никого не упустили. Мы собираемся связаться с их родителями, чтобы ввести их в курс дела, однако надеемся, что не придется вдаваться во все подробности, если это не потребуется по причинам безопасности», толкнула она листы по столу в сторону Тейлор. Та их приняла и быстро изучила перечень имен. Мэнди, Люси, Рич, Эрик, Эми и Вики, разумеется. Да, это основной состав. Я уже познакомилась тут еще кое с кем, но их я бы назвала своими лучшими друзьями в школе, произнесла она спустя несколько секунд. Полагаю, если София собирается выкинуть какую-нибудь глупость, то придет за кем-то из них. Однако если попробует на Зупами или Вики, то довольно скоро пожалеет. Вики отвернет ей голову, а Эми наверняка переломает все ребра. Знаете, она может проверить, чтобы убедиться, что добралась до каждого, и ухмыльнувшись при взгляде на лицо женщины, протянула документ обратно. Адреса тоже выглядят правильными. Спасибо, мисс Эберт, произнесла военизированная Кейп спустя пару секунд. «Зовите меня Тейлор», улыбнулась девушка. «Мисс Эберт звучит стрёмно». «Значит, Тейлор», улыбнулась в ответ мисс ополчения. «Судя по тому, что я видела с тем барыгой, ты также могла бы позаботиться о себе в большинстве случаев. Сауриал действительно хороший тренер, так же как и хороший друг, рассмеялась та. Но не знаю, смогла бы управиться с парачеловеком. С барыгами-то достаточно просто, тот парень был так обкурен, что все равно едва стоял на ногах. София Хесс, невзирая на свои очень немалые недостатки, молодая особа, у которой за душой серьезное обучение и навыки рукопашного боя, даже оставляя за рамками ее способности, вероятно, лучше всего, должна признать, не вступать с ней в схватку, досадливо заметила директор Питгот. Если бы девушка была не так агрессивна и немного умнее, то могла бы стать ценным членом СКП, но вы лучше всех знаете, что она менее склонна замечать людей, чем стоило бы, полагаю. Она уж точно не самая дружелюбная персона, с какой мне доводилось сталкиваться, вздохнула Тейлор. Мягко говоря, зная то, что известно мне об этой прискорбной истории, полностью согласна, взгляд директора Питгот снова наполнила усталость. Не могу выразить словами, насколько сожалею, что вам пришлось так долго через это проходить. Это не ваша вина, директор, заверила ее Тейлор, и была при этом честна, хотя сразу после того, как выяснила, что София была стражем, прошла через ту фазу, когда вполне могла обвинить СКП. Как было недавно сказано, они несли определенную ответственность за клятую девку, но директор не знала о происходящем и не была тому причиной. Не говоря о том, что как только выяснила, то выполнила свой служебный долг и очень тщательно все расследовала, и, если бы не ее же начальство, София оказалась бы в куда более охраняемых местах несколько недель назад. Тейлор было интересно, доходило ли это до генерального директора. В этой женщине определенно было что-то странное. Вероятно, нам следовало бы в какой-то момент сие расследовать, мозг, заметил Варга. Учитывая причуды при контакте с Эйдолоном и зная, что генеральный директор СКП также есть Александрия, верхние эшелоны сей организации определенно окружают некие странности. Полагаю, в данный момент это не так важно, но согласна, следует держать глаза открытыми, отозвалась его партнерша. Спасибо за понимание, Тейлор, отозвалась светловолосая женщина, ничего не знающая об их внутреннем диалоге, и смогла выдавить усталую улыбку в сторону девушки. Спасибо, что были со мной откровенны на этот счет и дали услышать, что вы делаете и уже сделали, отреагировала Тейлор. Это было интересно и дало понять, что дело воспринимается со всей серьезностью. Так и есть, уверяю вас, заверила ее директор Питгот. Замдиректора Хауэлл бросила взгляд на часы. Полагаю, мы уже наверняка отняли достаточно времени мисс Эберт, если только нет каких-то особых вопросов, требующих ее присутствия, заметила она, оглядывая троицу с другой стороны стола. Директор посмотрела по сторонам, и лейтенант Пратчетт, и мисс ополчение покачали головами. Гостья переключилась обратно на замдиректора и произнесла: «Думаю, с этим мы закончили», и снова посмотрела на Тейлор. «В обычной ситуации я бы настаивала, чтобы вы также подписали соглашение о неразглашении гражданской личности призрачной сталкер. Однако, в данном случае, учитывая кто ваши друзья и отец, а также степень вашей вовлеченности во все это, не думаю, что это уместно. В любом случае, подозреваю, что вы все, вероятно, уже некоторое время знаете про нее», покосилась она на Сауриал. Та просто чуть заметно улыбнулась, «и нет признаков, что вы распространяли эту информацию. Все, что я прошу, это чтобы вы по-прежнему были осторожны с этим знанием и воздержались от информирования кого-либо помимо тех, кто уже в курсе. Можете это сделать для меня, разумеется», директор, заверила ее Тейлор. «Мой отец, конечно, тоже знает, как и Эми, она присутствовала, когда мы это обсуждали, а у меня от нее секретов мало. Она также ничего не скажет. Сами знаете, как хорошо она может держать рот на замке. На панацее, между прочим, висит больше подписок, чем на мне», вставила мисс ополчение с искрой веселья во взгляде. «Учитывая, сколько паралюдей она исцелила за последние годы, а слава знает, не в курсе», пожала плечами Тейлор. «Я при ней никогда об этом не упоминала, однако некоторое время назад рассказала насчет травли в Уинслоу, однако просила не говорить об этом никому, и, насколько мне известно, она и не говорила. Новая волна обычно проявляет осмотрительность, так что сомневаюсь, что в этом отношении у нас будут какие-то проблемы», отметила директор Питгот, что-то помечая. «Однако я обсужу это с Кэрол Даллан». «Ну хорошо, в таком случае, Тейлор, еще раз спасибо. Вам, вероятно, будет лучше вернуться в класс». Заместитель директора тут же набросала записку, вырвала ее из блокнота и протянула принявший листок Тейлор. Если кто-то спросит о причине, по которой ты пропустила первый урок, покажи им это. Спасибо, миссис Хауэлл. Тейлор встала, посмотрела на свой второй аспект, увидев в очень знакомо пылающих глазах веселье из-за этой диковинной ситуации. «Полагаю, увидимся позже». «Ага», — откликнулся аспект девушки-ящера. Варга развлекался по полной, в точности как она сама. «Постарайся до этого не влипнуть в неприятности». «Эй, ты же меня знаешь». «Потому-то это и говорю». Они ухмыльнулись друг другу, и аспект Тейлор в основном облике, вежливо кивнув и коротко помахав остальным присутствующим, покинул комнату. «Ведали бы они только истину», — потаенно фыркнул Варга. «Для начала, им наверняка бы взорвало мозг», — отозвалась девушка, пока означенный аспект шел на следующий урок, который должен был начаться минут через 10. Биологию она пропустила, но химию, которую по ряду причин находила очень интересной, не собиралась. «Тогда давай не будем им рассказывать», — мысленно усмехнулся напарник. «Мы же не желаем их удручать, учитывая, как хорошо, по-видимому, идут на сей день дела СКП, что относится к семье и докерам. По мне, так похоже на план», и напарники поменялись местами, отключаясь от управления аспектом Тейлор в то время как Сауриал еще примерно час провела с посетителями из СКП и представителями школы, которые в конечном итоге сочли, что располагают надежным рабочим планом. Лорен проследила, как за Сауриал закрылась дверь. Эд сопроводил ее и лейтенанта из СКП назад в офис охраны, где хотел пройтись с этой парой по последним тонкостям касательно текущей расстановки камер и тому подобного. Она была под впечатлением. Кей Прептилия, похоже, и впрямь прекрасно соображала, была привязана к Тейлор и Берт так, что это было ближе к члену семьи, нежели просто другу, а еще чрезвычайно компетентно. На миг задумавшись, стоит ли поинтересоваться, не согласна ли чешуйчатая Кейп как-нибудь пообщаться с учениками, как это делали стражи, женщина повернулась обратно к оставшимся в кабинете. «Это было довольно познавательно», — негромко произнесла она. «Если ваша пропавшая страж и правда попробует что-то выкинуть там, где ее ждут Сауриал с родней, подозреваю, у вас останется очень мало времени или оснований для вмешательства. Она не в восторге от этой девушки и очень ценит Тейлор. Мы это заметили», — покачала головой директор Пикгот. «Видели бы вы кое, что из того, что я, ну, в детали вдаваться не могу, но опасные это преуменьшение. Девочка в хороших руках. Я могу только пожелать, чтобы этого не потребовалось. Будем надеяться, ее присутствие не слишком отрицательно скажется на обычной школьной деятельности», заметила мисс ополчение. Лорен покосилась на Дональда. Тот вернул взгляд и покачал головой. «Не думаю. У семьи тут немало фанатов и, разумеется, у нас также имеются Далланы, так что учащиеся привыкли к мелким знаменитостям и знают, как не беспокоить их слишком сильно. Признаю, никто из них и близко не выделяется так, как Сауриал, но сомневаюсь, что у нас будут проблемы. На то, чтобы все улеглось, даже так может уйти день или два, но мы это переживем. А если честно, директор, какие, по-вашему, шансы у призрачной сталкер устроить тут неприятности на самом деле?» — поинтересовалась Лорен. Светловолосая гостья протерла глаза с неожиданно изнуренным видом. «Честно, мои ребята говорят, что она попытается где-нибудь еще, как и предположил ваш начальник охраны. У него хорошие инстинкты. Но мы не можем рисковать, просто предполагая, что это так». «Понимаю и согласна», — поморщилась в ответ Лорен. «Как бы это ни тревожило, я надеюсь, что Сауриал и ее группа смогут защитить дом Эбертов, раз уж он выглядит очевидной целью. Подозреваю, что их дом скоро будет, если не стал уже, одним из самых серьезно защищенных мест во всем городе», — вставила мисс ополчение, сосредоточенно нахмурившись. «Наверняка», — выдохнула директор Пикгот, поднимаясь на ноги и потягиваясь с болезненным выражением. «Наша помощь им там не нужна, да и, если честно, я все равно не знаю, что бы мы могли добавить. Удостоверимся, что по соседству на регулярной основе патрулирует машина, просто на случай, если им повезет, но от дома Эбертов держаться будем подальше. По крайней мере, это значит, что мы можем сосредоточиться на других местах, как здесь, например. А могу я поинтересоваться, как вы планируете защищать друзей юной особы?» — полюбопытствовал Дональд, принимая, что не имеете желания проходить это все с каждой парой родителей. «Чего не будет, если мы сможем этого избежать», — заявила директор. Слишком уж много возможностей для утечки информации. Мы организуем осторожное наблюдение за их домами и регулярное патрулирование. Также мы собираемся обсудить кое-что из этого с полицейским департаментом, однако пока нет нужды вдаваться в детали. Если повезет, мы сможем поймать девчонку до того, как что-то из этих сведений потребуется распространять дальше. А что насчет моментов, когда друзья мисс Эберт все собираются у нее дома, уточнила Лорен, подумав об уроках математики, которыми была известна девушка. Собеседница со слегка смущенным видом вскинула бровь. А это часто происходит, мисс Эберт высоко одарена в математике, на уровне, с которым я редко, если вообще сталкивалась ранее, отозвалась Лорен. Судя по результатам ее последних тестов, нам, вероятно, придется перевести ее через класс или два как минимум. Если быть откровенной, она наверняка могла бы вести большинство уроков тут, если верить ее репетиторам, которые находятся под сильным впечатлением. Она помогает кругу своих друзей с их математической подготовкой и, по всей видимости, весьма успешно, последние несколько недель. Теперь это уже, очевидно, стало регулярным событием. Так и есть, бросила директор Питгод взгляд на мисс ополчение, та, кажется, была слегка удивлена. У девочки масса талантов. Именно так, с улыбкой подтвердила Лорен. Я очень довольна тем, как серьезно она воспринимает свои академические обязанности. Судя по недавним результатам, она серьезно помогла своим друзьям. Сауриал, по словам оружейника и дракон, да и легенды, если на то пошло, математический гений, заметила мисс ополчение. Интересно, а она тоже обучала Тейлор? Будь это так, я бы не удивилась, произнесла Лорен. Они, похоже, исключительно хорошо ладят, а Сауриал, по-видимому, совершенно счастливо поделиться навыками, если попросит. Спасибо за информацию, выдала директор, обдумав сказанное в течение нескольких секунд. В некоторых отношениях это слегка усложняет дело, но упрощает в других. Если молодые люди все в одном месте, находящемся под защитой семьи, мы можем с высокой вероятностью полагать, что они будут по меньшей мере в такой же безопасности, как дома или в школе. Если София предпримет попытку там, есть малый шанс сопутствующего ущерба, но, учитывая, сколько усилий все они, как будто, прилагают, чтобы свести ущерб к минимуму, это приемлемо, женщина пожала плечами. Помимо прочего, когда они все в одном месте, наша работа на это время становится куда проще, поскольку мы знаем, где они. Будем надеяться, это слегка упростит ситуацию. В самом деле, не вижу тут проблемы. Она собрала свои документы и сложила обратно в папку, затем убрала туда же блокнот, в котором было немало заметок, протянув ее мисс ополчение, сложившей взятый в поднятый с пола портфель. Спасибо вам обоим за уделенное время, терпение и понимание в этой плачевной ситуации. Мне жаль, что возникла такая необходимость. Как и нам, но время от времени такое случается, слегка улыбнулся Дональд, особенно в этом городе. Для меня облегчение видеть, насколько серьезно вы это воспринимаете, как лично, так и на официальном уровне. Помимо моих собственных чувств в этом вопросе, у нас не было выбора, заверила его гостья. Слишком широкие открываются возможности для хаоса, если мы не найдем проклятую девчонку. Нам это действительно не нужно. Да, я бы сказал, нисколечко, согласился мужчина. Особенно поскольку в городе общий уровень криминала, должно быть, на самом низком уровне в истории. Было бы приятно видеть, как эта тенденция продолжится. По крайней мере, это значит, что нам доступно больше рабочих рук, рассеянно откликнулась женщина, глядя на часы, и с торопливо прикрытым рукой зевком направилась к двери. Мы скоро выйдем на связь, чтобы держать вас в курсе об успехах. Директор, заместитель директора, директор, Лорен последовала за ней к двери. Дональд и мисс ополчение пристроились сзади. Могу я выдвинуть предложение? Поспите немного. Вы явно слишком долго бодрствуете и выглядите слишком усталой, чтобы думать как следует. 2-3 часа все сильно изменит. Директор Питгод застыла с рукой на дверной ручке, на миг остановив на ней свой взгляд, и в конце концов вздохнула. Вероятно, вы правы. Я на ногах с 4 утра вчера, это зашло слишком далеко. Лорен удовлетворенно кивнула. Директор из КПС с очень усталым видом склонила голову в ответ, открыла дверь и вышла. Ее спутница улыбнулась им глазами над шарфом, прошептала благодарность, проходя мимо, и последовала за своей старшей. Закрыв дверь, Лорен оперлась на нее спиной и внимательно посмотрела на Дональда. Тот уже сидел на краю стола и разглядывал ее с искрой веселья, но и толикой беспокойства на лице. «Знаешь, если выйдешь в отставку, то все пропустишь», — чуть заметно усмехнулась заместитель. «Очень хороший довод», — хмыкнул ее начальник. «Нет желания принять бразды раньше срока, я могу сдвинуть свои планы». «Нет, думаю, конец года это прекрасно», — улыбнулась женщина. «Ты так просто не отделаешься. Помимо прочего, будет интересно поглядеть, во что выльется шатание вокруг одной из семьи. Я бы ждала пересудов среди учеников, да и преподавателей». «Не сомневаюсь в этом», — покачав головой, директор школы встал. «Нисколько не сомневаюсь. Этот город не перестает меня удивлять». Лорен повернулась и открыла дверь. Коллеги вышли и направились информировать соответствующий персонал, чего ждать. Оба надеялись, что предосторожности в конечном итоге окажутся невостребованы, и оба боялись, что этого не случится. Глава 217. Отгрузка и обеденный перерыв. Динни, грузовик СКП только что подъехал к воротам. С этими словами Марк просунул голову в офис последнего. Динни поднял взгляд от своего компьютера и посмотрел на часы. «Недурно, директор сказала, что он будет в 11, а сейчас без 5. Ладно, пошли глянем, что у них есть для нас», и проследовал за главой безопасности из административного здания, спустившись к передней парковке, где несколько докеров наблюдали, как здоровый транспортный автомобиль СКП осторожно маневрирует по площадке, а сержант подает водителю знаки руками. Когда машина встала ровно, двигатель затих, и водитель также выбрался наружу, обходя свою малышку сзади. Сержант повернулся к подошедшим Динне и Марку. «Мистер Либерт, сэр», — поздоровался штурмовик, стремительно отдавая честь, на что Динни ответил вежливым кивком и протянул доску планшет. «Я сержант Фокстон 1. У нас ваша посылка, подарочек от директора Питгот». Как оговаривалось, Динни принял предложенные документы и изучил его. Гость тем временем повернулся к водителю, и они вместе отперли автомобиль сзади и открыли дверь. Достав из грузовика еще один комплект документов, протянутый ему одним из второй пары штурмовиков, Фокстон начал показывать ящики. Стандартные разбрызгиватели пены разработки СКП в количестве 12 штук, канистры с концентратом пены для каждого распылителя, по 10 на каждый, общее количество 120 штук, аппликаторы для нанесения растворителя пены, 2 штуки, растворитель для аппликаторов, по 15 галлонов 2 на каждый, всего 30 галлонов, в емкостях по 1 галлону. По мере перечисления двое солдат в грузовике переставляли ящики, а он параллельно отмечал их в акте приема передачи. Гранаты со сдерживающей пеной, 4 дюжины штук. Пневматические гранатометы со вспомогательным оборудованием, 6 штук. Эти ящики были поменьше, штурмовики ставили их на первый комплект. Тазерное личное оружие разработки СКП, 24 штуки. Картриджи для перезарядки на каждую единицу, по 12 на штуку, общим количеством 288. И, наконец, полная документация на все перечисленное снаряжение, включая учебные материалы, показатели безопасного применения и прочие имеющие отношение к делу материалы, 2 комплекта. Отчеркнув по окончании последний пункт, сержант посмотрел на Динни, прошедшегося следом по своей копии. «Пожалуйста, сэр, подпишите здесь, чтобы подтвердить доставку», — протянул он второй планшет и ручку. Динни принял пищи и принадлежности и расписался в указанных местах, в сумме 3 раза. «Спасибо, сэр. Куда хотите это разгрузить?» «Мы выгрузим их непосредственно в помещение склада охраны», — сообщил докер. «Марк, сходи отопри, и Зефрона прихвати, будь любезен». «А, конечно, босс», — тут же отозвался светловолосый, вытягиваясь в струнку. Искорки в глазах показывали, что он не собирается уступать скпшникам. Четко отдав честь, Дин не подавил улыбку, он резво двинулся прочь, на ходу снимая рацию с пояса. Дин не знал, что к тому моменту, как остальные доберутся до оружейной, эта пара спрячет все излишне подозрительное. «Должен признать, сержант, тут несколько больше, чем я ожидал», — заметил он, глядя в кузов здоровенного грузовика на стопку ящиков с кодами СКП на них. «Мы думали, будет полдюжины распылителей пены максимум». «Разрешите говорить свободно, сэр», — осведомился сержант. Динни улыбнулся мужику. «Расслабься, сынок, я тебе не начальник. Говори, что хочешь. Спасибо, сэр, в смысле, мистер Эберт. Фокстон, видимо, расслабился в армейской стойке. Думаю, директор очень обеспокоен текущей ситуацией. Насколько мне известно, есть шансы, что, если дело обернется скверно, семья может выйти из себя. А мысль о вышедшей из себя Кайдзю никого сильно не обрадует. Солдат и сам выглядел несколько обеспокоенным этой мыслью, однако умудрялся довольно прилично это скрывать. Это ее способ обеспечить всю возможную поддержку, не задействуя слишком сильно свои политические рычаги. По моему личному мнению, ну, вы понимаете, он махнул в сторону оборудования и добавил, у нас очень хорошо оборудованная оружейка, да и этого добра не жалко. Мы используем больше пены, чем в этом грузовике на каждой тренировке, она довольно дешево и совершенно не летальна, так что помимо обычных норм СКП практически ничего не держит ее подальше от рук гражданских. У директора достаточно авторитета, чтобы обеспечить ей признанных независимых героев, к которым отнесена семья, а благодаря союзу СРД с ними и вы тоже. Ясно. Ну, это все равно очень щедро с ее стороны. Дин не снял бумаги с планшета, протянул его обратно скшнику и сложил документы так, чтобы убрать в карман. Нас также просили обеспечить базовый курс подготовки к использованию этого оборудования, мистер Эберт. Расходники для этой цели есть, так что предоставленные материалы никуда не денутся. Превосходно. Давайте уберем их под охрану, а затем соберем коллектив, кому потребуется инструктаж по этому снаряжению. Если пройдете со мной, я покажу, куда оно отправится. Дин не проследил, как двое штурмовиков в грузовике снова закрыли дверцы, а водитель вернулся в кабину и завелся. Сержант быстрыми отработанными жестами направил его с парковки. И спустя минуту они вдвоем шли мимо главного здания к оружейной, а позади медленно рокотал грузовик. «Я хотел поблагодарить вас за поддержку, которую ваши люди обеспечили городу в последнее время», произнес сержант Фокстон спустя пару сотен футов. «Я тут родился, здесь моя семья». И мне хватило везения получить назначение назад в Брактон пару лет назад. Хотя, конечно, некоторые сказали бы, что не хватило, слабо улыбнулся он смешку Динни. Тут всегда имелись проблемы, но было печально видеть, как далеко все зашло. Однако последние два или три месяца, дела как будто меняются к лучшему. И наша работа тоже стала куда легче, в основном благодаря вашим друзьям. Рад это слышать от вас, сержант, отозвался Динни. Уверен, они бы сказали то же самое. Мы все исполняем свою роль, и я рад, что вдруг стало возможным, чтобы эта роль действительно что-то значила. Это именно так, угрюмо кивнул собеседник. Весь район доков обратился в натуральный бомжатник, если простите мне это выражение. Толкач со своими кретинами, лунгсап, все прочее дерьмо. Но барыги по большей части пропали, ап и лунг сидят очень тихо, даже империя ведет себя прилично. Чудно это как-то. Однако в то же время куда лучше, чем прежде. Будем надеяться, это продлится достаточно долго, чтобы позволить нам начать восстановление, отозвался Динни. И что толкач не будет слишком дурить, когда наконец снова объявится. Как-то я сомневаюсь, что он удержится, сэр, вздохнул сержант Фокстон. Товарищ не то чтобы в своем уме, да уж, тут я вынужден с вами согласиться. Мужчины обменялись понимающими взглядами. «Ну, вот мы и пришли, если сможете добиться, чтобы ваши люди припарковались прямо у этой двери, мы выгрузим все в складское помещение». «Подтверждаю, сэр», зримо едва удержавшись от очередного салюта, что позабавило Динни, Фокстон подал несколько сигналов руками водителю, который вскоре припарковал грузовик на нужном месте. На стук в задние двери пара солдат внутри их распахнула, зафиксировала в этом положении и выпрыгнула наружу. «Новые игрушки, патрон», — пророкотал, подходя, Зифрон, который, с интересом наблюдая, стоял рядом с дверью оружейки. Его сопровождали Марк с Джоном и парой охранников, толкавших грузовые тележки. «Да», — отозвался Динни, протягивая приятелю акт, извлеченный из кармана куртки. Зифрон пробежал его глазами и вскинул брови. «Недурно, это определенно поможет». «Если что-то пойдет не так, будем надеяться, что обойдется, но, полагаю, лучше быть готовыми», — заметил Динни и шагнул в сторону, чтобы бригады начали разгрузку ящиков из грузовика и перекладывание их на тележки. Вскоре их затолкали в оружейную и сгрузили на пол, чтобы потом расставить по полкам. Сержант Фокстон проследовал за ними внутрь, с интересом оглядываясь, и постучал по ближайшей стене. «Это же суперметалл семьи», — Верно, ЭВМ, да. Саурял с остальными выложили им тут несколько мест. Они вполне уверены, что так те стали вполне надежными, кивнул Динни, глядя, как мужик с озадаченным выражением проводит рукой по стене. Думаю, так и есть, если доклад насчет него, который я читал, хоть чуточку уверен. Это место, наверное, безопаснее нашего арсенала. Штурмовик посмотрел вверх, потом вниз и добавил. Пол и потолок тоже, и дверь. Хорошая работа. Динни отметил, что Фокстон определенно видел другие коробки и ящики, составленные у дальней стены, и скользнул взглядом по прикрытому в данный момент снаряжению на полках, но ничего не сказал. «Спасибо, я передам комплимент семье», — чуть заметно кивнул он в ответ, на что сержант слегка усмехнулся. «Как бы вы хотели организовать обучение, на него уйдет от 3 до 4 часов, та же базовая подготовка, что мы даем своим людям. Если у вас есть большой участок, на котором вы готовы устроить беспорядок, можем сделать это там. Пена разлетается повсюду, и даже с растворителем отмывать все равно придется, но результат растворим в воде и не токсичен, так что можно просто смыть его из шланга. Однако привлеченные люди могут захотеть надеть то, что им не жалко. Окей, Динни на секунду задумался и повернулся к Марку. Собери своих людей в здании Н, используй старый лодочный сарай. Его отмыть достаточно просто. Вероятно, было бы неплохо привлечь также Брайана и Алика хотя бы потренироваться с оборудованием. Хорошо, это будет 23 человека, отозвался Марк, покосившись на кивнувшего сержанта. Остальных мы сможем обучить сами. Зифрон, сходи собери парнишек, лады, Динни, придешь посмотреть, хотелось бы, но сейчас не могу, боюсь, есть еще дела, к которым надо вернуться, пожал плечами Динни. Уйма дел, а людей на них вообще нема, даже с помощью Лизы. Ладно, кивнул Марк, Зифрон уже вышел, так что и остальные покинули помещение, и начальник охраны закрыл и запер оружейку. «Сержант, идите с Джоном, он приведет вас куда надо. Я встречу вас там со своим подразделением через 10 минут, только сверху что-нибудь накинем. По собственному базовому обучению полагаю, что предполагается близкий личный опыт с несмертельным вооружением». «Так и есть», — осклабился Фокстон. «Прямо как со слезоточивым газом. А господи, это я даже слишком хорошо помню», — простонал Марк, качая головой. «Я неделю чихал. Эта хрень не настолько плоха. Но тоже не игрушки», — заверил его сержант Фокстон с тем же весельем во взгляде. Динни проводил их взглядом, понимая, что через несколько минут они дозреют до обмена историями о своих карьерах на службе, и с легкой улыбкой двинулся в противоположном направлении. Ему надо было поблагодарить директора Питгот, закончить этот раунд с электронной почтой и телефонными звонками, а затем пойти посмотреть, что Митида учинила с Линдой. Было подозрительно тихо с тех пор, как ящер в черной чешуе, содержащая в себе его ассистентку, час назад объявила, что собирается посетить технаря. Эми села за стол рядом с Люси, поставив поднос и взяв бутылку с водой, отвернула крышку, сделала глоток и поставила ее на место, после чего взяла вилку и принялась спокойно поглощать свою тушеную говядину. Прошло несколько секунд, прежде чем девушка обвела взглядом остальных сидящих, дружно уставившихся на нее. «Что?» — мирно поинтересовалась она. Люси в голос вздохнула, покачав головой. «Ты же это нарочно, не так ли? Нарочно что? Тянешь кота за хвост. Просто чтобы позлить нас», — яростно нахмурилась китаяночка. «Ты хуже некоторых авторов фанфиков на Пхо с их неспешным продвижением и постоянными клиффхангерами. Просто давай уже к сути». «Какой сути?» — нацепила на лицо озадаченное выражение Эми. «И ты читаешь фанфикшн на Пхо? Да что с тобой не так? Эти ребята все чокнутые». Люси сверкнула взглядом. «Перестань менять тему, как будто ты этого не делаешь. В любом случае, я практически уверена, что ты на самом деле написала некоторые». За ее спиной Мэнди уже тихо угорала со смеху, а Рич и Эрик широко ухмылялись. «Выкладывай. Ты знаешь, почему Тейлор сегодня заявилась вместе с Сауриал, и почему они утром отправились в офис администрации? А Тейлор вам не сказала?» — поинтересовалась Эми, накалывая кусочек картошки и отправляя себе в рот, а проглотив, добавила: «У нее по несколько уроков с каждым из вас, я же знаю, она все время отвлекается», — возопила Люси, широко разводя руками. «И ее тут нет, а ты есть, говори, Даллан». «Люси, успокойся, пока чего-нибудь не разбила», — раздался знакомый голос у нее за спиной, на что девушка вскрикнула и резко провернула голову. Ее длинные волосы попали ими по лицу, заставив ту зашипеть. «Мы вам расскажем, по крайней мере кое-что», — ухмыльнулась Сауриал изумленно уставившейся на нее девушке. Тейлор стояла рядом с ящерообразной кипом. Вид у нее был не менее веселый. В руках у обеих были подносы. «Подвинься, Эми», — подсказала Тейлор, опуская поднос. Сауриал зашла в торец стола и села на свой хвост. К этому моменту половина кафетерия уже открыто глазела на них, а остальные были просто более осторожными в этом плане. Слегка подвинувшись, Эми дала подруге сесть рядом с ней, давясь про себя смехом от того, что обе они были ее подругой. Порой ее поражала собственная жизнь, серьезно. Даже по парачеловеческим стандартам это была дикость, но такая веселая. «Недурно», — заметила Сауриал, пробуя свою порцию блюда дня с карри и одобрительно кивая. «Совсем недурно. Они вас тут хорошо кормят. Для школы довольно хорошо», — спокойно согласилась Тейлор, дегустируя рыбу. «И выбор достойный». Эми было интересно, каково на самом деле на вкус есть два разных блюда двумя разными ртами. Итак, Люси многозначительно затихла, вперев взгляд в эту парочку и стремительно постукивая пальцами по столу. «Продолжайте. Не то чтобы я возражала против присутствия здесь Сауриал, но это как-то чудно. Что происходит? Мне ей рассказать?» — поинтересовалась Тейлор у Эми, вскинув бровь. «Почему бы и нет, а то она в конце концов просто наорет на тебя», — ухмыльнулась Эми, покосившись на Люси, которая явно начинала злиться. «Она не любит секреты», — добавила Мэнди. «В смысле, если они не ее, и нам тоже очень любопытно», — вставил Эрик, откидываясь с банкой спрайта в руке и с интересом наблюдая. Позади него Рич энергично закивал. Оглядевшись вокруг, Эми увидела, что немало людей, включая ее сестру и весь стол стражей, также слушают. Зона вокруг них была до странности тихой для обеденного времени. «А, ладно, уговорили», — размашисто махнула в согласии Тейлор в сторону Люси. Та самодовольно усмехнулась в ответ на шумный вздох друзей. «Боюсь, мне нельзя рассказывать все. Приказ СКП, прямо от директора Питгот. Но по сути дела, есть сорвавшийся с поводка парачеловек, у которого зуб на меня и папу, и имеется маленькая, но реальная вероятность, что он может что-то предпринять тут». Сауриал собирается поболтаться рядом, пока они не поймают эту особу, что, будем надеяться, не потребует слишком много времени. Реакцией на фразу послужили обеспокоенные взгляды. Эми заметила, что Карлос и трое остальных парней наклонились к Вике и тут же принялись перешептываться, что предполагала, она до сих пор не посвятила их. Сестра поймала ее взгляд, получив в ответ короткий кивок, кивнула в ответ и продолжила разговор. Вне школы они обменивались кучей информации, однако им все еще требовалось узнать от Тейлор, что случилось, когда она встретилась с директорами и людьми из школы ранее. Еще она отметила, что Дин смотрел на Тейлор с Сауриал с самым своеобразным выражением на лице, какое ей доводилось видеть, хотя и пытался это скрыть. Не то чтобы получалось, собственно говоря. Также она чуяла исходящий с того направления слабый запах смятения. Спустя мгновение девушка осознала, что это, без сомнения, был первый раз, когда он сознательно наблюдал, как Тейлор исполняет свой трюк «Есть в двух местах разом», и его сила наверняка выдает молодому герою очень странные результаты. Им определенно придется вскоре поговорить с парнем, пока тот не начал поглядывать странно. Стоило предположить, что техника покрова не давала ему ничего замечать раньше, когда Тейлор пребывала в фазе розыгрышей. «Вот блин», — потрясенно выпалил Рич, который, «вот этого я вам сказать не могу», — пожала плечами Тейлор. «Простите, однако это на самом деле не важно. СКП размещает по соседству взвод и будет настороже. Самое вероятное, это что парачеловека, если действительно кто-то тут объявится, что вовсе не гарантировано, скрутит и зальют пеной задолго до того, как тот попадет внутрь. А если он умудрится это проделать, то направится прямо к Тейлор», — заметила Сауриал, покачав головой. «Практически одна извилина в мозгу, назовем это так. Поверьте, для них это добром не кончится. Могу себе представить», — чуть слышно произнесла Мэнди, разглядев сверкнувшую на миг зубастую ухмылку. «Кто-то еще в опасности».